церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых из грубого синего треугольника продолговато, жестко и загадочно взирало всевидящее око. Шло уже отпевание, и лик этот, с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая, как похож теперь на древнего великого князя. Он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и пращуров наших. Над ним уже пели «Блаженней непорочней, в путь ходящий, в законе Господней». Я же с мукой и болью за него и с умилением за себя думал, вот сейчас всунут в его тугие пальцы с почерневшими ногтями отпуск, польют его елеем, крестообразно посыплют перстью, покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут, и забудут, и пойдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем, а он, или вернее его, череп и кости, все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавии и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой. Воздавая ему последнее целование, я коснулся венчика губами. И, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня! И как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком! В непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплому, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви. Я пристально глядел потом, стоя за церковью, среди старых могильных плит и памятников всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую и узкую яму, тусклую и угрюмо блестевшую своими твердо и ровно обрезанными боками. Грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая первобытная земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя. Я вспомнил холодное всевидящее око в каменно-облачном небе церковного купола, думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю, даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое, но веры в это не было ни малейшей. Могилу уже сравняли с землею. На Анхин было новое батистовое платьице, ласково и беззаветно, все разрешая и во всем обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе. Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него.